Глава 9. Праздник. Филипп влетел ко мне в кабинет наперевес с каким-то мешком. «Что это у тебя?» Я подняла глаза от талмуда с комментариями трудового законодательства. «Только не говори, что очередное платье!» «Именно, дорогая!» пропел Филипп, расстегивая молнию на мешке. «Которое ты сейчас и наденешь!» «А повод какой?» «Филипп, ты чего? Сегодня обычный четверг». «О, нет. Четверг сегодня совершенно необычный. Надевай. Без разговоров, малышка». Я засмеялась, но не тронулась с места. И тут в кабинет ворвалась Вика. Но это была не та Вика, которую я видела в обед. Вместо тугого черного хвоста на макушке – локоны у лица. Темно-синее платье с блестками плотно облегает фигуру. И без того большие глаза ярко подведены. «Вика, какая ты красотка!» – выпалила я. «Но что за повод?» «Сюрприз!» – широко улыбнулась Вика. «Но вообще-то сегодня день рождения компании». Я прикусила язык. Стало неловко. Работаю тут уже столько времени, а совершенно не в курсе. «Но если честно...» Заговорщически добавила Вика. «Это не самое главное событие дня. Быстрее одевайся и спускайся вниз. Без тебя не начнем». «О!» Простонала я. «Я только придумала, как правильно написать. Ладно, сейчас на флешку сброшу, дома доделаю». Я перекинула документы на флешку, сделала пометки в блокноте. Все это под нетерпеливыми взглядами Вики и Филиппа. И бросила все в сумку. Тут в кабинет вбежал пижон. «Ты еще не готова?» Выпалил он, вихрем подбегая ко мне и целуя в губы. «Филипп, ускорь ее!» Сам Денис был в невероятно элегантно сидящем на нем костюме. Я, опешив от такого напора со всех сторон, пробурчала что-то про их внезапность, именно тогда, когда у меня мысль пошла. «Можешь закончить в моем кабинете после официальной части. Там и переоденься, кстати». Денис еще раз поцеловал меня и убежал. «А куда поедем-то?» – спросила я у Филиппа с Викой, когда мы перетаскивали все необходимое мне барахло в кабинет пижона. «Никуда ехать не надо», – довольно улыбнулась Вика. «В этом году решили сделать праздник на парковке». «Где?» – переспросила я. «На парковке», – с восторгом повторила Вика. «Да что это с ней, обычно такой сдержанной?» «Понятно». Я пожала плечами, решив не задавать больше вопросов, и пошла в ванну переодеваться. «А зачем Денису ванна на работе?» – крикнула я из-за двери. «Видимо, чтобы мыться», – ответил Викин голос. Я услышала, как Филипп говорит что-то, но не разобрала, а Вика явно шикнула на стилиста. Через 15 минут я была готова. Филипп проявил чудеса профессионализма. И мы втроем на лифте спустились на парковку. Пространство было не узнать. Только колонны напоминали об истинном назначении подземелья, где раскинулся праздник. Везде неоновая подсветка. Где-то она мигает в такт музыки, что льется из развешенных динамиков. Где-то светит ровно, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Я заметила Вику. Ее платье из синего превратилось в неоново-блестящее пятно. И Вика сияла так, что ее видно было за полкилометра. Я завороженно смотрела на подругу. «Ты восхитительна!» Я почувствовала, как руки Дениса обвивают мое тело. Я взглянула на свое платье и ахнула. Оно светилось бледно-розовым светом. Филипп, видимо, продумал все до мелочей. Неоновая подсветка проявляла с умом подобранную одежду. Мы с Викой блистали. Мы переходили от одного кружка болтающих людей к другому. Денис неперестанно улыбался. Было видно, что ему очень нравится вечер. Когда я сказала ему об этом, он прошептал мне на ухо. «Это один из самых значимых дней в моей жизни. Сегодняшнее мероприятие организовала Вика целиком и полностью. Я вообще не вмешивался. И я в восторге». Я в который раз подумала о том, как Вике удается совмещать несовмещаемое. Правда, ценой собственной личной жизни. «Друзья!» – Раздался голос Вики, она взяла микрофон. Гости начали группироваться неподалеку от нее. Вика начала поздравительную речь. Коротко описала достижения компании, выделила некоторых сотрудников, а потом с придыханием объявила. «А сейчас, друзья, вы увидите один из главных сюрпризов этого вечера. Это в своем роде подарок. Подарок для Дениса Нечаева. И сейчас я хочу, чтобы музыку сделали погромче». Денис, услышав эти слова, чуть отстранился от меня и полез в карман. Я заинтригованно смотрела на него. Вокруг нас стало образовываться кольцо из расступающихся людей. Музыка загромыхала. Денис взял в обе руки какую-то коробочку и, робко улыбаясь, воззрился на меня. Тут случилось нечто невероятное. Гулкий сигнал клаксона, эхом разлетающийся по пространству парковки, заставил всех нас закрутить головами в поисках источника звука. Наконец, толпа расступилась, и прямо на Дениса, сверкая огнями и гудя клаксоном, ехал его Бамблби. Такой же, которого я помнила до аварии. До того момента, когда Пижон разбил его так, что машина, Шевроле, один в один, как из фильма про трансформеров, готова была уйти под списание. Денис тогда отправил ее в Штаты для восстановления. И вот. «Он здесь!» Услышала я крик Дениса, на ходу засовывая в карман какую-то коробочку, что до этого вертел в руках. Он кинулся сквозь толпу к машине. Из открывшейся двери вышел довольный охранник Паша. Денис, наскоро пожав ему руку, нырнул за руль. Тут я расслышала, видимо, уже давно раздающиеся аплодисменты и улюлюканье толпы гостей. Настолько я была оглушена радостью Дениса. Он светился. Я подошла ближе к машине. Пижон завороженно ласкал каждый сантиметр поверхности интерьера. Он то выходил из салона, любовно разглядывая и гладя металл корпуса его Бамблби, то снова залезал внутрь. Рядом стояла лучезарно улыбающаяся Вика. «Вот это действительно сюрприз!» Перекрикивая музыку и шум толпы, сказала я. «Ты даже не представляешь, как сложно было держать это в секрете!» Прокричала мне в ответ Вика. А уж успеть к сегодняшнему дню, до последнего не была уверена, что получится. «Вика, ты волшебница!» Я обняла подругу. «Да брось ты!» Улыбка не слезала с Викиного лица. «Просто я хорошо работаю!» И Вика снова состроила гримасу, высунув кончик языка. «Уж не знаю, что с ней происходит, но такая Вика мне нравится еще больше. Веселая, порой гримасничающая, и все такая же мудрая и понимающая». «И, между прочим, это еще не все сюрпризы». Вика заговорщически улыбнулась. Как я ни пыталась выпутать у нее, чем еще готов удивить этот вечер, Вика держалась кремнем. Тут прикатили столики с шампанским и бокалами. «Легкого пути, Бамблби! И всем нам!» Крикнул оказавшийся рядом Филипп и схватил одну из бутылок. В другой руке он сжимал громадный нож. Гости замерли с испуганными глазами. Вика чуть скривилась и сделала шаг к Филиппу. Видимо, хотела утихомирить раззадурившегося стилиста. Филипп сделал ей жест рукой и, поводив лезвием ножа по горлышку бутылки, резко взмахнул рукой с ножом и... Бах! Пробка улетела ввысь, и из бутылки вырвалась шипящая пена игристого. Гости восторженно зааплодировали. Я запрыгала и завизжала от радости. Смотрелось потрясающе. Вика закатила глаза, но тоже улыбнулась. Пижон вылез из машины, схватил нож из рук Филиппа и попытался изобразить тот же фокус с другой бутылкой. Филипп что-то сказал Денису на ухо. Тот кивнул и снова «Баш!» Еще одна бутылка, теперь уже в руках Пижона, изрыгнула порцию пены. Снова крики и аплодисменты. Пижон подошел ко мне, сжимая бутылку с обрубленным горлышком, а я подставила бокал. «За нас!» — крикнул Денис и наполнил мой фужер. Рука его дрогнула, и практически все содержимое бутылки вылилось на меня. Я засмеялась и, отсалютовав Пижону, опустошила свой бокал. «За нас!» Гости начали экспериментировать с гусарским приемом откупоривания шампанского. Веселье, как и игристое, лилось со всех сторон. Пижон поливал шампанским Бамблби и меня. Вскоре я оказалась насквозь пропитанной вином. «Пойду-ка я переоденусь!» — крикнула я Денису и пошлепала к лифтам.